Благочестие и благодеяние Господа. Как было сказано выше, истинное благочестие характеризуется тем, что человек, обладающий им, правильно смотрит на испытания в своей жизни, приходит к Господу с верою в своих молитвах, довольствуется своим положением, не обвиняет Бога в искушениях. Далее апостол Иаков желает нам показать еще один признак истинного благочестия. Этим признаком является правильное понимание благодеяний Господа. Дух Святой через послание Иакова говорит так: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Послание Иакова, 1 глава, 16 по 17 стих. В этой жизни обман существует и будет существовать. Таков мир. Человек обманывает другого. Методы обмана совершенствуются, и результаты обмана увеличиваются. Во втором послании к Тимофею апостол Павел в 3 главе в 13 стихе говорит: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Но гораздо хуже и обиднее, когда человек сам себя обманывает. Причинами, влекущими нас к самообману, являются развращенный мир с его принципами, как и сказано, худые сообщества развращают добрые нравы, 1 Коринфянам 15:33, а также и испорченность человеческой натуры. Действуют они сообща, увлекая человека к самообману. В своей первосвященнической молитве Господь, обращаясь к Отцу Небесному, просит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17:15. Бог через Слово Свое в этом послании предупреждает о возможности самообмана. И далее говорит, что нужно делать, чтобы не впасть в это зло. Очень часто под воздействием голоса плоти и голоса этого мира возникают сомнения относительно Бога, как давателя даров, и самих даров, или благодати Божьей. К примеру, апостол Павел не совсем соглашался с тем, что Господь дал ему жало в плоть, 2 Коринфянам 12, 7-10, но впоследствии, уразумев благодать Божию к нему, прославил Бога и за это. В послании апостола Иакова в 17 стихе говорится о двух важных факторах, связанных с даяниями Господа. Словами «всякое даяние доброе» не столько говорится о даре от Бога, о пользе дара или о результатах его, но о самом давателе этого дара, о его характере. На основании Слова Божьего мы знаем, что существует взаимная связь между давателем и тем, что он дает. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Матфея 7:18. Поэтому апостол Иаков и обращает наше внимание на давателя, то есть он говорит о Боге. В этом мире, как говорит Господь, даже злые дают какие-то даяния своим детям. Матфея 7:11. Есть и такие, которые дают даяние для того, чтобы от этих людей как-то отвязаться и чтобы они не докушали им. Луки 18:5. Эти и другие даяния даются давателями человеками при определенных условиях или обстоятельствах и даются в какой-то относительной степени. Но Господь в Евангелии от Матфея 7:11 говорит: «Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Почему «тем более»? Потому что никто не благ, как только один Бог. Луки 18:19. Как раз об этом и напоминает своим читателям апостол Яков, говоря: «Всякое даяние доброе», где слово «доброе» значит доброту характера личности. Он добр, благ, кроток. Замечено, что доброта человеческая не только относительная, но и непостоянная. Своим дается больше, чем чужим. И когда свои становятся чужими, то получают еще меньше. И часто совершается ошибка, когда в силу тех или иных причин человек начинает измерять добродетельность Божью по стандартам человеческим. В далеком прошлом Израиль так и поступил, говоря: «Дело мое забыто у Бога». Исаии 40:27. Бог, отвечая и ободряя таковых, говорит, что Он не изнемогает в своих действиях и что у Него ничто не выбывает. Исаии 40:26-28. В согласии с этими словами звучат слова из послания апостола Иакова. Он говорит: «У которого нет изменения и ни тени перемены». 1:17. На солнце, дающее нам светло, тепло, радость, есть изменения. Оно также подвергается затмению. Бог, Отец светов, не подвергается таковым явлениям. Далее, апостол Яков говорит о самом даре так: «Всякий дар совершенный нисходит свыше». Слово «совершенный» означает укомплектованный, законченный, самый лучший, полнота всех достоинств. Посмотрите на мир, созданный Богом. Там мы можем видеть гармонию, законченность, красоту. И это ясно, ибо Бог создал мир, увидел, что это хорошо. Бытие 1:10. Создал человека как венец творений, а спасение от грехов по благодати Его. Не говорит ли это нам о том, что это есть самый наилучший способ для спасения от грехов и оправдания пред Богом? Жалко выглядят попытки несовершенного человека изменить природу в глобальных масштабах. Отрицательные последствия этого уже многие пожинают. А ведь помните, будет время, когда и человек, и сама природа будут освобождены от рабства греха, и когда волк и ягненок будут пастись вместе. Исаии 65:25. И перекуют мечи на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать? Воистину, благодатные и совершенные дары Божьи. Действия их заметны сейчас, а тем более будут видны в будущем. Слово «совершенный» не только говорит нам о высшем качестве, но и о цели, результате. Всякое даяние Божье дается человеку с определенной целью, а цель ее, чтобы мы были совершенны. Первая глава послания Якова, 4 стих. Без всякого недостатка. Например, в области материальной Бог, дающий нам хорошие материальные условия, делает это с целью, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9:8. Таким образом, в нас вырабатывается и совершенствуется дар давания. Римлянам 12:8. В духовной жизни даже кажущееся нам неблагоприятным дано для нашего совершенствования. Для апостола Павла жало в плоть было немощью его, и в то же самое время он хвалится этим, от чего раньше хотел избавиться. А хвалится потому, что в его немощи проявляется сила Христа. 2 Коринфянам 12:9. Итак, одним из признаков истинного благочестия есть ясное осознание умом и сердцем того, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.